Это чай сейчас вам подадут. Вот. Мы сегодня с вами собрались, вот, по какому поводу? Конечно, христиане в воскресенье собирались славить Христа. Так? Поэтому пели «Христос воскресе». А то у нас получается, что иногда батюшка говорит «Христос воскресе» в посту, а на него смотрят очень удивленно. Вот. Но Христос всегда один и тот же и во все времена. Вот. Мы с вами распустимся на каникулы сегодня, вот, чтобы вы там и огородами занимались, и домами, а то уже, наверное, вас мужья там уже забыли. Вот. Так что у нас идут экзамены в семинаре, выпуск, я тоже буду занят все время. Вот. Ну, на празднике мы также будем встречаться в трапезной, так что на серьги особенно будет трапеза у нас большая. Вот сегодня мы хотим вам показать и фильмы, вот, но хотел бы я вам представить наших друзей, которые все время, уже вот последнее особенно время, нас посещают и усердно служат. Ну, отец Петр, вы его уже много знаете, он справа сидит от меня. Вот. Отец Лазарь, иеромонах Лазарь, вот, пожалуйста. Вот. Иеродиакон Василий, вот, это тоже с Валаамского подворья. И послушник Николай. Вот. Так что вот братья, которые являются послушниками, вот, и насильниками Афонского подворья в Москве. Вот им священное начале нашей церкви благословило заниматься возвращением Старо-Афонского подворья в Петербурге. Но такое разрешение было получено давно, давно, но это на Пятой Советской. И там такая ситуация, что там архив научно-технической документации, и его оттуда, ну, просто не подвинуть. И они сами очень жаждут оттуда уйти, поскольку там уже негде хранить никакие архивные единицы. Но государство, как известно, сейчас у нас не только жилье, но и архивы ничего не строят. Вот, поэтому время идет, но отцы волнуются, как же так, что традиция, значит, служб и духовной жизни, люди должны рассказывать об Афоне, правда? Ведь на Афон приезжало очень много людей, там русских монахов до 6 тысяч было на Афоне. Вот. А сейчас, ну там, может, человек там 50-40, я сейчас точно не помню. Вот. Но надо же людям рассказывать, надо, чтобы было подворье, чтобы люди приходили, интересовались, покупали литературу, общались с представителями Афона, потому что это очень высокая форма жизни, к которой должны постепенно люди готовиться. Не сразу человеку, знаете, вчера был в рок-ансамбле выступал, а завтра уже на Афоне созерцательной жизни живет. Такое не бывает, правда? Можно подскользнуться, упасть, как купец, один ямщик пришел к Авросию Оптинскому и говорит: «Батюшка, я очень хочу резко покончить со своей греховной жизнью». Он говорит: «А у тебя сколько лошадей?» Ну, тот сказал, сколько. Он говорит: «Вот ты их разгони, а потом резко возьми на себя. И где же ты будешь?» Он говорит: «Я, говорит, буду впереди лошадей». Ну, правильно ты сказал. Поэтому для того существует и подворье, чтобы постепенно знакомиться с бытом, с жизнью, с психологией монахов, чтобы люди постепенно усваивали и образ мысли, и образ чувств. Чтобы не получилось так, что молодой человек приехал на Афон, и там, значит, за 5-6 лет жизни он вышел оттуда и психическим, и физическим инвалидом, который уже не сможет делать то, чего он раньше мог делать. Для этого должен существовать подворье, в которых, может быть, подворье служились по приходскому уставу. Вот. Но какие-то дни они совершали и ночные бдения, вот на эти бдения приглашались. Времена идут. Нужно постепенно с христианской педагогикой подходить к проблемам, начиная с малого и кончая великим. Как про одного говорили: он начал со смирения, но кончил гордостью. А другой начал с гордости, а кончил смирением. Вот поэтому гордость – это наше всегдашнее состояние, поэтому здесь не надо думать, что ты самый смиренный. Вот. У нас в семинаре людей питерской, она такая немножко рациональная семинария, людей, которые сразу начинают косить под смиренного старца, это на дух не переносит. Веди себя таким, какой ты есть. Господь хочет, чтобы ты сначала был не апостолом Павлом или Петром, а просто Петькой. И с этого с тебя достаточно. А постепенно, пожалуйста, никто не против. Но если ты сразу ведешь как старец, который там 40, 50, 60 лет в пустыне подрезался, да, а потом пошел на Невский проспект и напился, вот, поэтому надо постепенность, постепенно, все постепенно. Средним путем люди шли, все постепенно. Поэтому, конечно, надо и молодых людей тоже привлекать. Вот, конечно, многие идут в монастыри, в храмы, приходят за внешним благочестием, за то, что, как говорят, гоняются за зрелищем. Вот, красивая служба, хорошие голоса там, и так далее. Это, ну, это есть, но это не главное. А вот постепенно, как говорится, глубины христианства должны раскрывать, конечно, монахи. Это их непосредственное призвание, и они являются светом миру, а для них свет ангелы. Поэтому, конечно, в больших крупных городах и в Петербурге, смотрите, были подворья не только в центре города, но и по Петерговской дороге. Вот смотрите, в Стрельне, Шамардинское подворье, в Старом Петергофе, Серафимо-Дивеевское подворье, туда еще дальше подворье, вот я в Оренбауме подворье был, все по дороге были подворья. Вот сейчас Серафимо-Дивеевское чуть-чуть начинало, потому что там пока приход. Вот, но рядом там мало кто знает, есть еще одно место. Вот, это там на Горкино такой небольшой, вот, буквально в 100 метрах. Находится та самая дача была такая, государева дача. Вот там была первая семинария, первая домашняя семинария Феофана Прокоповича. Первая. Вот, там Штекеншнедер перестраивал это здание, там храм Святой Троицы. Вот Сергиев этот самый сад, ну этот участок назывался, как он, парк Сергиевский, да? Да. Парк Сергиевский, вот дача вот эта. И вот сейчас братья в Афонском подворье, они заинтересовались этим местом, посетили начальство городское, государственную инспекцию по охране памятников, посетили администрацию Петергофа, вот с целью, с намерением, потому что памятник ветшает и расстраивается, вот, приходит ветхость, как говорится, ненужность, а это действительно красивое здание, вот, он фактически, оно четырехэтажное, там большие подвалы, первый, второй этаж, третий, там, четвертый, по-моему, как мансарда сделано, вот, там, конечно, много чего не хватает, сантехника там в никудышном состоянии, храм там для безопасности заложен. Вот мы сейчас, они обратились, чтобы у того бывшего владельца, который владеет этим, там филиал банка Петровского, Петергофский банк, они являются как бы, ну, временно вот такими как бы владельцами, но они там ничего не делают. И вот вроде бы сейчас благосклонно они относятся к тому, чтобы все-таки взяла церковь, чтобы действительно памятник не уничтожался, и храм. Ведь храм банкиры не будут возрождать, они будут возрождать офис там, гулянку, танцульку, там сауну, парилку, там коптелку и что угодно. Вот. Но только не храм Божий и не семинарию, где будет случаться Слово Божие. Их все время спрашивают, а у вас миллиард долларов есть? Ну, у них есть царь царей, то есть Христос, у которого все есть. А кроме того, если они будут стараться о людях, потому что Спаситель говорил, смотрите, как нивы побелели, то есть имеется в виду люди. Да, а сейчас, можно сказать, даже не побелели, а уже пожелтели. Надо их косить, нивы-то. Надо сеять Слово Божие. Он говорит, молитесь господину жатву, чтобы господин жатву выслал достойных делателей, достойных отцов. Поэтому отцы, которые приехали в Петербург, вот, они не только не хотят показать красоту веры, и именно вот той формы, сказать, которую несет опыт Афона, Вот те сокровищницы, которые он несет. Но они хотят еще трудиться и помогать людям. Приобщить их к той красоте, в которой все нуждаются. Чтобы люди вспомнили, к чему они, к какой божественной славе все призваны. Поэтому, конечно, отцы собираются, конечно, идти к Владыке митрополиту. Потому что все-таки это территория Санкт-Петербургской епархии, есть ее правящая глава. Вот. Во вторник они думают, или на той неделе, может быть, удастся посетить Владыку митрополита. Вот. Отец Лазарь, его папа учился вместе с Владыкой митрополитом на одном курсе. Поэтому митрополит об этом еще не знает, но я думаю, он будет обрадован. Кроме того, почему я все это рассказываю, мне хочется, чтобы мы все помолились за отца Петра, за отца Лазаря и за послушников в том, чтобы Господь сопутствовал их благодати. Правда, чтобы сердце Владыки преклонилось. Мы мечтаем о том, что Владыка дал им антиминс, на котором можно служить литургии. Это такой плат, в котором шита частица мощей, на котором можно совершать божественную литургию. Вот, чтобы он дал свое благословение. Вот, я думаю, так предполагаю, но они обсудят, конечно, все детально с Владыкой. Хорошо бы служить сразу летом, если хорошая погода будет, то сразу служить на улице, прямо перед всем этим комплексом. Вот, если, допустим, погода будет не сопутствовать, то отслужить в здании на втором этаже, то есть там надо помыть, почистить все окошечки, взять какие-то пластмассовые тазики, приехать там, помыть, убрать комнаты, хлам весь, выкинуть все, выбросить и помыть. Вот как мы приходили внизу, все отодрали, помыли и так далее. Дадим мы им там богослужебную утварь на первую литургию, там коврики, там кадила, крапила, что там нужно. Я думаю, что вот они поговорят со всем, если будет добро, вот мы вам объявим, туда можно будет подъехать, отцам помочь, помыть там все, мусор убрать там все это, выбросить, вот, и готовить первую службу. Первую службу. Вот, если Владыка благословит им дать антиминс, или, как говорится, Петербургскому храму, там, если у них два антиминса, на временную службу, вот, и они начнут службу. Конечно, постепенно нужно собирать денежки на временный престол, мы им будем давать, конечно, но у нас тоже два храма. Вот. Но надо, знаете, с нищими нужно делиться. Нищий нищего поймет. Богатый нищего может не понять, но нищий нищего поймет, потому что сам он такой же. Вот. Будем помогать, чем можно. Поэтому, если Владыка митрополит даст благословение, вот, скажет, мы объявим такой кратенький субботник. Да, суббота день покоя, но и день собирания силы. Савату. Да, по-русски говорили шабашка, вот, но дело такое, что, может быть, если дадут благословение, в какую-либо из суббот подъедем туда, да, там почистить, помыть, там все, надо только разузнать, где там есть вода, вот, может быть, мы на газели какую-нибудь бочку сварганим, если там рядом воды нет, воды там, не знаете, есть там целый пруд. Значит, пластмассы, ведерки, тазики там все взять с собой нужно будет и помыть, так. Потом помыли, отслужили водосвятный молебен, да, покропили помытое, или можно сразу водосвятный молебен послужить, почистить, а потом в конце почистки все покропить. Вот так, потом это все сделали субботник, да, разъехались, а готовить нужно к службе. Будет служба, да, все это на камеру снимем, чтобы у них была историческая память, так, вот. И после службы, там же трапезу нельзя будет устроить, после первой службы там можно будет организовать как-то сюда, может быть, транспорт, или что сюда доехать, тот в большой трапезный потрапезничать вместе, если кто-то, у кому-то далеко. Вот. Так что постепенно все нужно продумать. Да, рядом там Серафима Дивеевская, может быть, они там совместно трапезные, у них же трапезные есть там. О, тоже вариант. Может быть, храмчик чуть-чуть поможет, чего? Надо друг другу помогать, не чураться друг другу. Ну и что? Монахи – это основа, понимаете, всего. Вот, потому что все просвещение у нас от монахов идет, от с Руси. Любой святой службу составлял, храм в честь святых монахов многие. Поэтому надо стараться. Поэтому если народ, конечно, да, каков народ, такие монахи. Поэтому народ должен вдохновиться. И первым делом, мне кажется, нужно начать с молитвы. Вот я призываю вас к тому, чтобы вы помолились, чтобы отцу Петру, отцу Лазарю, вот, да, они пойдут на прием, чтобы Владыка умилостился над ними, да, и постарался им дать все ценные духовные и административные советы, чтобы посредством этого, ну, конечно, чтобы передал ведение храм Святой Троицы, да, что мы отдаем, поскольку, значит, это территория нашей епархии, но, так сказать, они напишут прошение владыке, что просим нам передать вот такой-то храм, чтобы он подписал, да. Он, конечно, громадный опыт у него, он подскажет, как ему вести себя и с отцами города, с благочинными, и с духовенством и так далее, чтобы, как говорится, они вросли в нашу епархиальную семью, да, и к народу Божию много чего явили. А, то, знаете, я вам хочу сказать, вот они, бедные, столько уже, как говорится, настрадались с этим архивом. Ну что за архив? Тут весь город надо, тесто-то наше тухнет, надо его всквасить, наш народ. Так, представляете, в Петергофе будет в Афонской подворье. Ну народ восторгнется. Как же? Город, конечно, как Иона изблева, так сказать, отцов пока, вот, но можно с пригорода начать, правда? Вот, так что я думаю вот так. Поэтому и дело покажет. Если бывшие хозяева, они не возражают, чтобы там совершалась служба, этим надо воспользоваться. Воспользоваться, потом можно будет, если владыка митрополит благословит и подготовится к службе, можно пригласить вот тот хор, помните, хор был? Владимирской иконы Божией Матери, пригласить, посоветовать с отцом настоятелем. Если он благословит хор, они с греческим напевом поют, а тут афонские монахи. Очень хорошо. Так, это хорошо. Может быть, на свежем воздухе послужить. Тоже хорошая идея, если погода будет хорошая. А если будут петь, народу много, можно окошки все открыть, там все кругом слышно. Вот. Это, вы знаете, я точно не знаю, какой туда транспорт ходит, но там автобус останавливается. Вот многие знают, как туда доехать. Мы все разузнаем, все объявим. Я там бывал, сам я бывал. Нашел место достойное. Вот. Даст Бог, они начнут там служить. Свечки будут там, иконки продавать. Маленький доходик будет у них, да? Они, может, комнатку там наверху, какой-нибудь обогреватель купят, будут отапливаться со временем, так? Потом закажут дверь и печку в этот храм Троицкий, скроют на этот маленький доходик, правда? Может, кто-то пожертвует что-то, да, дверь вот эту выломают в дверь, а? Вот видите, уже дверь есть и камин. Так вот, видите, так что с миру по нитке будет рубашка. Не голыма веревка, а рубашка. Так вот, и потом, конечно, это самое, народ же откликнется, правда. И я вам скажу, вот по секрету, по своему очень маленькому опыту личному, я вам скажу так. Вот бывает грандиозное место, все красиво, все, но как-то не особо ощущается благодать, потому что нужен личный подвиг. А бывает так. Место такое, казалось бы, никчемное. Приходит человек, да, а вот вопреки всему буду молиться Богу. И смотришь, раз, Господь такую благодать посылает, сильную. Вот мы освящали храм, был клуб, мы сделали храм. Храма там никогда не было. Вот в Ульяновской области, это район поселок Кузоватого. Мы объявили, народу пришло тьма. И служили первую литургию. У меня есть заснято на пленке, на видеопленке. И вот отец Сергий говорит, архиерей не приехал, что будет? Я говорю, отец Сергий, благодать так будет изобильно изливаться ради народа, который истосковался по этому месту. Я проводил испыт, дети читали «Отче наш» по слогам, я их учил. Бабули плакали от того, что их дети учат молитву «Отче наш». Вы знаете? И вот мы отслужили литургию, отслужили молебен и стали заходить в алтарь. Отец Сергий вышел говорить отпуст конечный. И вот перед именем Серафима Саровского, потому что храм в честь Серафима Саровского задуман был, и он споткнулся и потом говорит, «И же вы святых отца нашего». А в это время в храме стало почему-то темно. На улице свет яркий, а в храме темно. Что такое? Не могли понять. Почему в храме темно, на улице светло? Везде, и с правой, и с левой стороны. Везде светло. А тут туча огромная встала прямо над храмом. И он сказал, Серафима Саровского, В это время раздался сильнейший треск, гром, шаровая молния. Народ упал на колени, и полились просто потоки вод. Я, знаете, камеру навел, как из бочек лило на храм. И 4 минуты лило. Я говорил проповедь, 4 минуты лило. Народ вышел, кругом лужи, люди обнимались. Тут же отец Сергий совершил крещение. Радость была необыкновенная. Это уже был не клуб, где они там в молодости плясали, а это было место покаяния и благодати Божией. И чувствовалось, что жизнь. В здание вошла жизнь. И жизнь такая, знаете, благодатная. Вот, казалось бы, клуб, а тут первая семинария была. Храм. Видите, они, так сказать, под покровом преподобного Сергия, отец Лазарь учился в семинарии преподобного Сергия, они идут не просто место, Сергиевское место, да, вот этот Сергиевский парк, это же в честь преподобного Сергия, храм Живоначальной Троицы, как в Лавре, первая семинария, даст Бог, они там устроят школу для детей, может быть, для взрослых, подтянутся монахи, начнут людей учить. Как понимать христианство, как понимать духовную жизнь. И там помещение есть. Так для Петергофа это очень хорошо будет, очень хорошо. Я считаю, что этот царский город достоин, достоин, чтобы к нему приехали братья, афонцы. Вот и хорошо, и нам поддержка, нам утешение. Мы тут сергиевские монахи под милицейским сапогом, но рядом есть афонцы, правда? Нам тоже утешение. Мы сообща. Вот поэтому все дело в молитве. Я прошу вас в вечерних, утренних своих молитвах вспоминать так. Дай, Господи, нам, значит, нашему городу, нашему Петергофу, афонских монахов, братьев, вот, чтобы Святая Гора явила новую, так сказать, духовную реальность, люди приобщались к этой реальности, чтобы наши дети восхищаемо приходили на эту службу, учились. Ведь дети и монахи, вот когда дети общаются с монахами, потрясающий результат. Вот я вам скажу, святейший патриарх Алексей II был маленьким, маленьким. Он приезжал на Валаам, вот фотографии, и очень любил монаху Иувиан. Письма ему писал. И вы знаете, он всю свою жизнь пронес эту трогательную любовь. И фотографии есть, где все братья валаамские, и он маленький сидит в центре. И он, думали ли они, молясь о нем, что он будет святейший патриарх, который тысячи храмов открыл, сотни, это десятки епархий посетил, правда? Вот что такое монахи. Он говорит, валаамские монахи такие были кроткие сердцем и духовно мудрые, что человека в любом научном, так сказать, положении или социальном состоянии любого человека они могли дать должный совет, любого могли поддержать, утешить, наставить, разуметь и дать силу. Вот что такое монашество. Понимаете, это свет миру. Поэтому, если люди всецело себя посвятили этому, для того, чтобы явить в себе подлинно, так сказать, первообраз Христа, тогда, конечно, это очень важно и нужно. Поэтому, а мы что? Помолимся. Что? У нас какие средства? Помолимся. Вот я пришел сюда тоже, здесь, как говорится, проход закрытый, тоже финансовый был обвал. Окошки заложены, пыль везде кругом. Первое, что мы делали, стали служить литургию. Помните, первой литургии было 17 человек, перелазили некто через забор. Раиса Яковлевна, она здесь рассказывает, как она лезла через забор для того, чтобы попасть на службу. Говорит, всегда мы тут гонимы, и сейчас тоже. Первая литургия была, так, все делалось с молитвой, с литургии начинается. Вот. А потом что? Народ стал прибывать, мы помыли там, значит, нижний храм, так сказать, туалеты закрыли, там все помыли и служили, невзирая на то, что там когда-то были туалеты. Что там когда-то, помните, все вырывали все оттуда, так? Потом перешли в верхний храм. В верхнем храме служили, нижний реставрировали. Видите, постепенно все, а народ все. А их спрашивают, а мы вот эту трапезную, что, тут же кошмар был все кругом, правда, стенки разрушали, все это. И кто? Вашими руками. Это же вашими скудными, маленькими копеечками, этими половыми тряпками, этими, этой водой, этими трудами. Некоторые женщины сюда приходили, трудились, это же общий труд. Мне одна говорила женщина, говорит, вы знаете, когда первый раз пришла на такой маленький субботник, она стала отбивать штукатурку. И вот когда она отбивала, Она подошла и говорит: «Батюшка, у меня, говорит, была болезнь, я стала отбивать штукатурки и сразу почувствовала, говорит, такую отраду и по всему телу, и мне стало легко-легко. Почему это так?» А говорят: «Ты вошла в труд отцов, вошла в их труд». Так вот сейчас же не на голом месте, а нужно войти в труд отцов, которые трудились там, церковь построили. Сейчас вышел синодик Санкт-Петербургской епархии, я вам покажу. Он у меня, отец Лазарь, вот за клобуком там красненькая книжечка, подай, пожалуйста. Там, значит, синодик Санкт-Петербургской епархии. Там, как вы помните, я вам рассказывал, в одну ночь, 18 февраля 1932 года, были взяты, и эту ночь называли Святой ночью, взяты были 500 монахов. Я вам рассказывал? Так вот, в этом синодике, в красном, здесь не только 500 монахов, но и здесь все духовенство и благочестивые миряне, которые были репрессированы. Вспоминал майор КГБ, это лет 10 назад по телевизору, он работал в этом сером доме. Он рассказывал, когда расстреливали монахов, Александра Невская лавра в подвалах, одного монаха стреляли, он не падал. Мы стреляли, он не падал. Потом мы подошли, его толкнули, он упал. Кровь текла в канализацию, выходила в Неву, а для того, чтобы люди там не подплывали, не заметили, стояло специально дежурил катер, потому что кровь вытекала и оттуда было в Неву. Сколько человек было расстреляно? Так вот, в этом синодике перечислили не только все монахи, всех больше было с Новодевичьего монастыря, 100 человек, у нас 25 человек, они здесь тоже, я их найду со временем. Макарьевской пустыни, это под Любанью. Вот. Потом в Афонской монастырь, даже есть несколько батюшек, которые служили вот в этом Троицком храме в Старом Петергофе, тоже они здесь есть, то есть их надо всех поминать. Вот этот синодик, он стоит 50 рублей, и тут с описанием, кратеньким писанием этих подвижников, вот, мирян всех, он, это сам, Владимирский собор, не Владимирская икона Божьей Матери, а Владимирский собор и продается. Я у отца Владимира вчера на совете, был совет Академии, и я у него взял, в пятницу был совет, защищались дипломные, кандидатские диссертации. Один батюшка, отец Павел Самойлов, секретарь епархии Самойленко, он, наш выпускник 88-го года, защищал дипломную работу по Ставропольской епархии. И там я с ним поговорил, наш же владыка Игнатий служил там 4 года. И мы его спросили: «Отец Павел, скажи, пожалуйста, вот говорят, что Буденновск – это город креста. Что с этой больницей? Что сейчас там? Храм там, больница там? Ну что сейчас?» И говорили, что это храм был. Он нам дал разъяснение, он нам рассказал. Когда этот бандит-террорист Басаев занял это место, вот, то там было явление Божьей Матери на воздухе. Видели много тысяч людей, вот, стоявшиеся и молявшиеся на этом месте. Но он рассказал историю. Оказывается, это территория монастыря. Храм был разнесен на этом месте. Там было явлено Божья Матерь, это самое, столб был, огненный столб, когда в самом начале это возникновение монастыря. Этот город назывался город Святого Креста. И собор, который стоял на этом месте, был развален в безбожное время. Из камней этого собора построена вот эта больница. Когда после того, как террористы уехали, приезжал туда президент, отец Павел говорит: «Давайте», обратился к президенту, «давайте переименуем этот город, потому что это город Святого Креста, переименуем его». Вот. И знаете, кто единственный, кто был против? Директор этой больницы. И президент послушал этого директора. Он говорит: «Мы привыкли, что в этот Буденновск». Вот. Видите, как закоснело сердце, как закоснело. Там на территории епархии был на Кавказе монастырь, я просто поразился, в монастыре были 2000 монахов. Такой грандиозный монастырь. Он, знаете, архив, который был в епархии, он был почти дотла уничтожен. Он по крупицам собирал 10 лет информацию об истории епархии. Ну, прекрасно все рассказал, блестяще защитился. Причем руководителем был отец Иоанн Белевцев, наш старейший преподаватель церковной истории. Он у нас давно преподает, 60 какого-то года. Он сам со Ставрополя. Он прекрасно аннотацию написал, много защищался. Я уехал защиты, там несколько человек послушал, уехал, как раз было 9 дней нашему прихожанину, Платон Константинович, такой профессор медицины, я поехал там, послужил, собралась община с Казанского собора, вот. Но я хочу сказать, что, видите, люди трудятся, трудятся, возрождают святыни, вот, некогда была и слава, но все в людях, вот какие мы, такая вокруг нас будет и радость. Поэтому я вас призываю еще раз помолиться за успех дела. Успех дела. Потому что они недостаточны их одной молитвы. Нужна соборная молитва. Соборная молитва. Особенно прошу за отца Лазаря помолиться. Вот может быть найдутся желающие петь. Конечно, может быть два хора какие-то быть попеременные. Если они найдут людей, молодых людей с голосами, может быть там 2-3 голоса мужских будут, и может быть 2-3 голоса пожилых людей, которые когда-то пели и так далее, попеременно, так сказать, антифонно. Один хор запевает, и другой. Пока братья не вырастет, так? Ну, может быть, в Печорах, например, и любительский хор поет за ранний, вот, а монахи поют за поздней литургией, а в воскресные дни вообще соборный хор города поет. Так что здесь не надо обособляться. Вот монахи на Валааме, они сначала неправильную позицию повели. Они повели позицию, значит, вот безбожники враги, а мы здесь, значит, вот преподобные, святые, и боремся с дьяволом и с миром. Это неправильная тактика. Нужно... У меня вот отец Сергий, земляк, он пришел в деревню Кивать, мордовское село. Там 7 священников скушали, мордва, до этого. И вот он пришел, там полно колдунов, он мне говорит: слушай, Олег Николаевич, там одни колдуны и едят священников. Я говорю: человек, никаких колдунов не бойся, пусть они тебя все боятся. Это раз. Во-вторых, возьми за детей. Кто против скажет? И мы с ним, кстати, тогда вообще воскресную школу открыть, да это никто не разрешил бы век. И что мы придумали? Я говорю: давай объявляй, сегодня там какой-то праздник был. Объявляю, говорю, в воскресенье о том, что дети пусть приходят в церковь, будут учить закону Божьему. Но объявили, пришли в среду, скажи, чтобы пришли в среду. В среду пришли дети, мы сели. Это был 88-й, что ли, год, или даже, может, раньше. Вот. Пришли дети, и в это время подъехало телевидение, ехало мимо. Да, и вот этот, как же его фамилия, не Стальнов, как-то Вольнов или как-то режиссер. Он снял эту школу, а там мордовчата, они в таком, знаете, в грязных платьишках там, в этих всем. Он снял эту школу и тут же вечером показал в Ульяновске. Там такой вышел переполох, все эти обкомовские парторганизации все перепугались. Как? Людей учат закону Божию. Это ничего там, идеология одна единственная, самая мудрая материалистическая, когда человек скотинка. Это же самая передовая философия, а тут какой-то другому учат. Как так? Они звонят в район. Район местному сельскому совету, говорят: что вы там детей не одели, они грязные какие-то, нищие, что вы там делаете? Уже вопрос не говори закрыть, а вопрос, как хорошо их одеть. Чтобы выглядеть. А я говорю: если бы ты пошел по инстанции, тебя на первой станции уже бы загасили эту инициативу. И вот он первый открыл воскресную школу. А как он поступил, когда транспорт, церковь не имел права в своем собственности содержать? Он что сделал? Он пошел, заявил этому начальнику облсполкома, говорит: дайте мне автобус. А я говорю: автобус, не жирно ли хочешь? Он говорит: у меня бабушки ездят с разных сел, ноги ломают, дайте мне автобус, я буду их сам возить. Вот шофер найму и буду их возить на службу. Нет тебе никакого, поп, иди отсюда. Он хорошо, он пошел, связался с Красным Крестом, да, и сказал: друзья, давайте напишем письмо в Международный Красный Крест. Те перепугались, его вызывают в облсполком, говорят: отец Сергий, ну зачем уж так сразу? Нет, мы же можем договориться. Он говорит: а что вы сразу на меня там варежку стали развивать? Я что, за себя? Вы же поставлены за народом смотреть, народу помогать. А вы кому служите? Все, не шумите, все. В застойный год он получил автобус. Вот так. То есть нужно создать претендент. Если есть, если не против, все остальное будет за. Если бывшие хозяева, а власти смотрят, ага, народ валит, люди посещают, служба идет, радость есть. Ребята, мы видим, Господь с вами, народ с вами, а мы куда мы? Мы уже за народом, да-да, мы не против. Вот как бывает. Поэтому бывает иногда почти ничего невозможно. Нужно терпеть, молиться, ничего не удается. Но уже, извините, они терпят уже 6 или 7 лет. По-моему, уже какие-то плоды этого терпения должны быть, правда? Что ж, сколько времени ждать? Вот, поэтому нужно... Откажут, власти скажут, ну, там народу собрали, все, мы вам запрещаем. Можно пригласить телевидение. Есть передача «События», есть передача у всех на виду. Пожалуйста, можно это все отснять. И пусть местные чиновники задумаются, они с кем, с народом или сами для себя. У нас почему-то государство это одно, а страна это другое. Что это такое? Правительство одно, а народ дума другое. Так нельзя жить по принципу разделения для себя. Мы должны все быть едино. И это единство возможно только во Христе, в Создателе неба и земли. Вот в ком единство. Так давайте объединимся в свои усилия. Поэтому ваша молитва имеет несомненную цену, потому что люди пожилого, почтенного возраста, их молитва более чиста. У детей и у людей пожилого возраста Господь слышит быстрее. Потому что у человека, у девицы, у молодого юноши, как говорит Библия, кто может проследить путь мысли девушки? Все равно, что гоняться за ветром. Вот. А у людей пожилого и младшего возраста молитва более чиста. Так вот, вы чистой молитвы умом скажите: «Господи, помоги утвердить веру». Потому что сегодня день всех святых. Что такой день, а? Вот давайте назнаменуем этот день своей молитвой, чтобы Господь утвердил веру православную. Откажут там, они пойдут в другое место. Да, как Спаситель сказал им: «Вас не приняли? Отрясите прах со своих обуви и идите в другое место». Область у нас громадная. Он, отец Лукиан, вообще взял, отъехал за 2 часа и организовал там монастырь. Ну, город уперся, ну так что же, а область что, там не люди, что ли? Все там организовал. Так, а подворье здесь у него, правда? То есть человек не растерялся. Поэтому есть примеры, и примеры удивительные. И там Господь тоже помогает. Вот, попробуй, если по жестокосердию, так сказать, местного начальства этот объект не будет. Да, я считаю, что там кому-то помогите, кто там. Если там это, одержимое плохо немножко, это бес ее там мучает. Вот, поэтому это не физическое, а духовное. Вот, поэтому ему не нравится, он там, так сказать, себя плохо ведет. Вот, поэтому в городе, конечно, много мест хороших, но государство их не отдает. Но тогда надо задуматься над тем, что есть у нас в пригороде. Вот. Конечно, сейчас, если не удастся какое-то здание взять, то нужно подыскать территорию. Сейчас же много бесхозных земель, так? Подыскать территорию, собрать средства и построить маленький деревянный храмик. Тем более, вот в этой новой деревне, там рубят храмы маленькие. Там храмик стоит, заметили? Маленький. А вот новая деревня, вот здесь вот, Ветераны, проспект. И там прям маленький деревянный храмик. Можно еще маленький срубить, но если взять, да, не только святителя Петра, а там еще храмчик, новый день, где рубит дачи и так далее, там такой игрушечный. Вот. И они приглашали, говорили. Вот. Но это одержимое, вы не обращайте внимания, у нее это самое. Вы ее в храм, поведите в храм туда, аккуратненько в храм. Это он концерт нам устраивает, потому что мы задумали доброе дело. Ему не нравится. Вот. Так это как раз указывает на то, что наши мысли в правильном направлении идут. Вот. Да, да. Так вот, если, допустим, власти там не отдают здание церковное, допустим, можно поступить так, а взять у них землю. Земли-то много бесхозно. Взять землю, оформить ее, и на этом земле поставить маленький храмчик деревянный, пусть Афонское подворье немножко, со сбором походить и поставить на этой месте маленький храмчик, так? И потом уже келью поставить. А потом уже, пожалуйста, служи, собирай, и постепенно-постепенно все образуется, так? Вот, тоже город большой, действительно, храм там один, и надо действительно это помогать Петергофу, он достоин, там дивные люди. Вы знаете, какие там люди? Университет, молодежь. Вот, вот им повод. Монахи должны людям подавать повод и к участию в богоугодных делах. Правда? Потому что храм – это главное. Храм – главное. Вот, все начинается с молитвы, с храма. Вот. Так что, если отцы хотят что-то дополнительно сказать, я предоставляю им микрофон. Если у кого-то есть какие-то предложения, подходите к отцу Петру, к отцу Лазарю. Вот, сегодня не сослужили. Вот отцу Петру даю, он уже в Петергофе одно место посетил. У него есть небольшой опыт. Спасибо. Дорогой батюшка Николай, дорогие братья и сестры, сегодня промыслительный день. Вот сколько нас здесь сидит, столько здесь присутствует святых, наших покровителей. Сегодня день праздника, праздник всех святых. Я вас поздравляю с праздником, с этим. Я хочу два слова сказать, каким образом мы здесь вот появились, как мы здесь оказались. В 94 году я был благословен приехать в Петербург и заниматься возрождением, разведывательным такими пока делами, как бы нам возродить существовавшее здесь, в Петербурге, и процветавшее на подворье Андреевского скита Афонского. Вы, наверное, если вы не знаете, то я скажу, он находился в районе Рождественских улиц, на углу 5-й Рождественской, ныне Советской, к сожалению, и не переименованной, и Дегтярной улицы, храм Благовещения Пресвятой Богородицы. До меня тоже сюда люди приезжали, но как-то так эпизодически появлялись, уезжали. Вот. Но в скорости, побывав у покойного митрополита, получив благословение на нашу деятельность, Господь меня привел к человеку, который тоже очень хорошо знал этот храм. Он даже пытался еще до прихода сюда в Троице-Сергиеву пустынь заниматься этим храмом, очень хорошо знавший всю ситуацию, которая сложилась вокруг этого храма. Там, к великому сожалению, до сих пор находится действующий архив огромнейшей научно-технической документации. Он, и вся проблема упирается в то, что для того, чтобы храм освободить, надо для этого архива построить или, по крайней мере, реконструировать здание большее даже, чем тот храм. А храм у нас там большой, шестипредельный, двухъярусный, по три предела в каждом из ярусов. Ну вот и до сих пор, несмотря на двукратное обращение святейшего патриарха и предыдущей администрации, и этой, мы практически получаем до сих пор, ну, там какие-то оговорки есть, но фактически это отказ. Поэтому мы получили благословение со Святой горы Афон искать не этот вот путь именно по тому храму, а искать что-то такое, ну, подходящее взамен. Когда мы пошли по этому пути, то мы почувствовали, что здесь возможностей гораздо в этом направлении больше. И в частности, вот в последнее время вот остановились на вот этом варианте собственной дачи в Старом Петергофе. Ну, батюшка Николай уже вам все очень подробно рассказал, ситуацию с этим храмом и вообще с нашим положением. Я хочу только благодарить Господа и призывать ваших молитв. Ну, прежде всего, о здравии вашего батюшки. Вот. Да, это очень важно, чтобы он был здоров. Потому что с первых дней моего пребывания, теперь уже нашего, вот мне немножко уже теперь дали пополнение, и теперь у нас настоятель есть, иеромонах Лазарь. Вот. Ему будет очень непросто, но с вашими молитвами и с помощью батюшки Николая, с его молитвами и братьями, я думаю, что Господь все нам даст. Были бы мы достойны этого. Вот. Молитесь о том, я прошу ваших молитв, чтобы у нас все получилось как надо было. Батюшка вам исчерпывающую программу наметил, как вы, чем и как вы нам можете помочь. И все. А прежде всего молитвы. Вот, если будет так... Я ведь помню, когда я пришел к батюшке Николаю, не было, то есть это... Не, да, что, разве мне ли вам рассказывать, в каком состоянии все это находилось, плачевном, все, и смотрите, какое теперь боголепие мы видим здесь, в этой чудесной, невиданно светлой, красивой трапезной. Я никогда не видел нигде никогда в трапезной столько прихожан. Это очень хорошо, что у вас, вы так любите и обители эту, и батюшек, и насельников этих. Я думаю, что это любовь взаимна. Вот. Спасибо вас, Господи. Молитесь о нас грешных. С праздником вас. Спасибо, отец Петр, за душевное слово. Он скрыл еще от вас некую часть сокровенную. Он недавно с Петергофа один дом детский попросил поприсутствовать священника. Вот. И я попросил отца Петра, чтобы он как-то знал будущую паству и познакомился с людьми Петергофа. И он туда поехал. Вот. Но знаете, столько трогательного он там увидел. И действительно, он просто слезы накатывались на глаза, на этих детей. И как они вот прильнули, вот действительно детки такие страдающие, и столько людей неутешенных, вот знаете, и так это как-то чувствовалось особое какое-то благоволение Божие. Вот, дай Бог, чтобы как-то Господь помог им там устроиться, чтобы они могли и к людям ходить. Если люди не идут, то к людям надо идти, потом люди придут в храм. Вот, это главное, потому что что-то нас должно всегда объединять. Вот именно святое дело, общение в любви, это главное. Вот. Тут поступили маленькие записки. Вот, тут пишут, отец возобновил сейчас работу исторического архива, и я, если Господь даст, уже заказала материал о Второафонском монастыре в Пятигорске, к титрам которого по желанию царя Кронштадтского был великий князь Дмитрий Константинович, последний владелец Стрельна, Константиновского дворца. Если я получу доступ к материалам, я составлю коротенькую историческую справку и вам пошлю, так как живу далековато. Что-то дальше немножко... кабинет дворца, что ли, вот телефон есть этой женщины, но ТИ почему-то, вот, ну как ее зовут, который, вы подойдите, пожалуйста, потом к отцу Петру, да, вот кто написал эту записочку, чью я читаю, подойдите к отцу Петру, да, и с ним уже поговорить отдельно, потому что народ сейчас будет смотреть фильм, вот, а мы с батюшками спустимся в нижнюю трапезную, и вы туда подойдите, и мы с вами за столом более подробно, сокровенно поговорим. Вот, теперь вторую, я отцу Петру эту записку передаю с телефоном, так, теперь вторая записочка, здесь я уже... 12 лет мечтаю о монашестве, пишет вот этот автор второй записки. Как осуществить это, не знаю. Подскажите. Если это человек написал женского пола, то надо идти через чего? Через чтение и посещение женских обителей, так, известных. Ну, это, конечно, духовная жизнь, и Карповка есть, и Новодевичий монастырь есть, у нас уже выбор есть. Если это... Господь знает. Вот, поэтому и нам подскажет. Так вот, тут написано «подскажите». Так вот, что сказать, если это мужчина, то тоже можете к нам подойти, мы более подробно с вами поговорим на эту тему. А так сейчас, как осуществить это желание? Ну, желание осуществить, конечно, сразу трудно. Но я бы советовал этому человеку, если это мужчина, надо обращать внимание на уже... благоустроенные монастыри в духовном отношении, это, конечно, Псково-Печерский монастырь. Может быть, в период отпуска, от летних каникул, можно съездить, если это мужчина написал записку, то можно съездить на месяц в Печоры, захватить с собой паспорт, взять рекомендацию, письменную рекомендацию своего духовного отца, что вы едете как паломник туда, вот, с целью потрудиться и помолиться. Там вам дадут келью, ну, в братском корпусе под наместником, так, и... В общении, в труде, в общении, в службах, к старцам можно сходить, к отцу Иоанну Крестьянкину или к отцу Андриану, или там другие братья, пообщаться, то есть посмотреть на ту общую атмосферу. И там удивительное, кстати, сочетание мирян и монахов. Вот там я чувствовал соборный дух, Потому что монастырь объединяет всех, и детей, и стариков, и монахов, и мирян, всех-всех-всех, любого состояния, возраста, положения. Вот, там монастырь никогда не закрывался, с 1470 года основан. Вот, и люди там трудятся на многоразличных послушаниях, и швейны там женщины шьют, и стирают, и готовят, и монахи трудятся и там и на полях, на работах, везде. Там удивительное единство, вот так, соборное единство. Не случайно это монастырь в войну поддержали монахи Троицы Сергиевой пустыни. Да-да, наш вот отец Игумен Павел Горшков и так далее. Вот, поэтому не случайно к нам братья из Печор приезжают, отец Пантелеймон покойный и отец Кенсарин служили. Это все очень таинственно связано. Вот. Поэтому, конечно, единство. Нужно посмотреть вот этот соборный дух единения. Вот я ездил не каждое лето, но бывало, что и по месяцу бывал в Печорах. Я почувствовал, что такое радость совместной молитвы, когда и не только молитва, но и бытовая жизнь, труд, все объединять людей. Там ведь эта обитель принесла столько пользы для всей России. Ведь те, кто посещал туда, мирян и монашествующих, будущих, организовали. Вот для примера, Сретенский монастырь в Москве. Вот. Он был послушником там. Вот. А потом поехал в Москву, организовал вот этот Сретенский монастырь. Ну, он был, правда, но он возродил его, там издательством стал заниматься. Но он тоже был послушник Псково-Печерского монастыря. Вот. Отец Игнатий, я тоже туда ездили. Вот, понимаете, поэтому что хочу сказать, что вот это, если будет единство, вот как в Печорах, и вот этот молодой человек, который написал, если он съездит туда, или, допустим, если женские монастыри, пожалуйста, есть в Коломне женский монастырь, там настоятельница Ксения, у нее есть и скиты, и потом там различный труд есть. Там и они и певческим практикой занимаются, и вышивают там, и у них есть где сельским хозяйством занимаются. Вот человек может себя попробовать в различных видах, то есть, так сказать, в творческом деле, в молитве. Вот. И есть Серафимский монастырь Дивеевский там. Туда можно съездить. То есть нужно себя испытывать. Не просто сидеть и думать в закрытой комнате, монах я или не монах. А нужно попробовать. Как вот молодой человек начинает рисовать, приходит к профессионалу, художнику, и говорит, нужно попробовать себя в материале. Возьми пластилин, так, слепи вот это, не получается. Теперь возьми, так, карандашка, нарисуй мне вот эту коровку такую, да, или листочек. Вот. Если это не получается, возьми акварельку, маслом попиши, там просто углем порисуй. Ведь надо попробовать материал, правда? Так же и в любом другом деле, нужно попробовать. И потому, пробуя и усваивая психологию монахов, то действительно человек. И вот даже я вам хочу сказать, ведь миряне благочестивые, вот здесь, в Мурманской области, они посылали своих молодых людей на год в Иламский монастырь трудникам. И своих девушек не отдавали за ребят, которые не побывали один год на Иламском монастыре. Они говорили, он не прошел искуса, ненадежный, он не знает, что такое послушание. Вот какая традиция была. Если человек там пробовал и понял, что не его призвание монашество, а брачная жизнь, да, он вернулся, и за такого человека смело выдавали. Он знал свою немощь и знал, что, как говорится, там ему трудно, вот, но там он все-таки год, но выдержал. Вот ведь как относились, правда? Поэтому монашество не мешает браку. Никак оно не мешает. И потом, если бы брака не было, как было монашество? Откуда же люди взялись, правда? Поэтому одно другому помогать должно. И то, и другому. И так что вот этому человеку я бы так ответил. Вот. Но это уже, конечно, вопрос глубокий. Так, если бы не было грехопадения, то как бы шло развитие человечества? Ну, вы знаете, что я хочу сказать? Если бы не было, да, если бы то-то, если бы так-то, если бы волосы были на голове там такого размера, да, если, ну что тут угадать? В Священном Писании, да, что сказано? Все необходимое для спасения. Есть вещи, которые превышают разум человеческий. То были бы просто ангелы, человеков не было. Что бы было? Вот. Ну, трудно сказать, что бы было, что бы не было. Надо думать над тем, что есть, и как достичь того, чего нету. А все остальное откроется. Вот, потом, когда приходит большая любовь, у человека вопросов не возникает. Спаситель так и сказал апостолам. В тот день, то есть в день их воскресения от этой жизни к другой, меня не воспросите ни о чем. У них тысячи были вопросов, я думаю, всяких. Но радость вечной жизни, она покрыла все недоумения. Правда, и ум отлетел, как у той девушки, которую красавец поцеловал. Ум сразу отлетает. Так вот, какое ваше мнение, отец Николай, о трагедии в Минске? Очень хочется узнать ваше мнение. Но мое убогое мнение такое, потому что в Конституции Беларуси написано о том, что основные вероисповедания являются православная вера, так? И если сам президент об этом, так сказать, всенародно объявляет, то ему не нужно было подписывать об учреждении на Святую Троицу Дня пива. Это не нужно делать. Не нужно было, потому что именно в этот день устроили грандиозную свалку на площади в день пива и бесновались. И пошел град, и именно в этом месте пошел, нигде больше града не было, стал бить по башкам дуракам. Те кинулись, вот, 2000 человек в одну дырку, да, и эта дырка их, так сказать, затоптала, и они сами себя затоптали. Просто я смотрел, там один говорит, ну, думали, что какая-то хохма, кто-то там подножку подставил, и навалили вот 53 человека. И одни девушки почти. Так вот, это намек. А кто вывод сделал? Президент вывод сделал? Ребята, бросьте бесноваться на Троицу, идите в храм. Что вы делаете тут? Бог вас уже бьет камнями по головам, а вы все не поймете. Потом на День Святого Духа, второй день, устроили этот день борьбы с курением. Но это же насмешка над церковью. Вы неужели не понимаете, что это насмешка? Вот дураков по голове Господь бьет, он же их не уничтожил градом, а заставил задуматься. И они не задумались, а все равно потащились на верную смерть и друг друга задавили. Ведь нужно было вразумить, сказать, Господи, что же мы делаем? Сегодня же такой праздник, надо славить Господа, а мы хвалим свои собственные страсти. Это же день страстей, день пива и день собственных страстей. Вот поэтому мое скудное мнение такое, что в день, который Господь учредил, нужно и посвятить Господу Богу твоему, а не бесноваться. Батюшка, если душа в сердце, то по исходе ее из тела, что происходит с разумом? Но как он, как бы не тот, что в душе, и тот, что в голове? Что говорит об этом святые отцы? Я на этот счет информации не обладаю. И главное, что опыта не обладаю. Вы меня спрашиваете о вещах, которые превышают мой опыт и мое разумение, и главное, мое знание. Я на этот вопрос не могу ответить. Ищите в литературе и так далее. Если мы сейчас с вами будем заниматься до такой степени, как некоторые ученые-богословы в прошлом веке, решать вопрос, сколько на конце иглы у месяца ангелов, просто, а в это время люди будут сгнивать в грехах, правда, то мы превратимся в схоластов, в таких, так сказать, узкорузлых, так сказать, словоблудов. Поэтому есть вещи, которые не открыты. Есть вещи, которые открыты, на которых мы не знаем. Есть вещи, которые пока не полезно нам знать. Правда, чтобы не надмевался нас разум. Правда? Что известно по поводу закрытия или переноса собора на Кутузовском острове? Ну, мне сказали, что это, вот этот блеф, он исчез, так сказать. Как появился, так и исчез. Обычно у нас люди стараются выдумывать проблемы, а потом их решать. Это социалистический метод, так сказать, как говорят. Выдумать проблему, то и решать. На самом деле реальных проблем очень много. И первая реальная проблема – это проблема возрождения человека. День и ночь трещит телевизор и радио по поводу реформ. Идеи, там кто кого подсидел, там вносятся новые термины, президентская семья, там весь политический бомон, там и так далее. Все это. Человек просто уже отказывается даже понять, о чем говорят люди. Но никто не говорит о возрождении человека и чем его возродить. Как сделать реформы, это все каждый день уже. А о том, как возродить того, кто будет делать эту реформу, никто вам не говорит. Это парадоксальное затемнение мозга и души. Люди пытаются, как говорится, внешне, да, невзирая на внутреннее, что-то делать. Ну как это можно? Вот вы знаете, дайте дураку, да, миллиард долларов. Ну что с этого будет? Он их сожжет, подожжет и сожжет. И куда все реформы денутся? Поэтому, знаете, у нас духовная глупость страшная. Страшная духовность. У нас люди в духовном плане как дикообразно ходят. Я тут как-то год вышел, иду вот с той стороны в облачении, там панихиду на кладбище служить. И в это время курсанты высшей школы милиции облепили весь забор. Весь забор облепили, вот так это, решетку. И вот так смотрят, знаете, как в зоопарке на обезьяну. Я подошел, говорю, ребята, девушки, говорю, вы знаете, вы сейчас смотрите как на меня, как папуаса на европейца. Я уже не говорю большего. Вы живете в тысячелетней истории христианства, в стране, которая на 50%, на 52% крещена, но не просвещена. Не уподобляйтесь папуасам. Будьте православными россиянами. Ну, знаете, они так засмеялись.